Глава 11. Домыслы и предположения. Кенни открыл глаза. Некоторое время он молча переваривал весьма информативный разговор с Аурелией. Наконец, тихо спросил. «Ты тут?» Ира не ответила. «Значит, еще в мире духов». Кенни сел. Возникла забавная мысль. Он, человек из другого мира, знает историю триграмма лучше, чем подавляющее большинство местных. Кенни постарался построить в голове хронологию истории этого мира, которую узнал от разных источников. Видений Второй Святой, рассказа Шараму, уроков Фурухмина и разговора с Аурелией. История человечества в триграмме довольно коротка, если не считать темной эры. Этот период времени длился неизвестно сколько. Может, сотни, а может и десятки тысяч лет. В века темной эры древние правили планетой, а люди были бесправными рабами. Как появились люди, пришли извне, либо эта эволюция постаралась. Кенни не знал. Скорее всего, никто не знал. Примерно 1715 лет назад началась эпоха освобождения, которая делится на три периода. Первый период Титаноборца длился 500 лет и ведет свое начало с рождения Тархали, потомка Титана и человека. В это время главным персонажем являлась Шараму. Она, манипулируя потомком Титана, уничтожила всех древних в Северной пустыне и построила там первый оплот человечества. С 500 по 1100 год нашей эры период ящероборца, второй святой. Ши сбежала с запада, выучилась в школе человека, стала императрицей и убила всех ящеров. На западе появился второй оплот человечества. Период мамонтоборца, последний в эпохе освобождения, длился с 1200 до 1654 года. Если верить Аурелии, третий родился в 1193 году, а в 1222 он получил наследие Шараму и стал императором. В 1363 он полностью уничтожил древних мамонтов и освободил Восток, то место, где родился Кенни. Восточный горный покров стал последним, третьим оплотом человечества. В 1505 случилось восстание 12, которое привело к смуте, что длилось 110 лет. В этот век империя человека развалилась на сотни небольших стран. Школа человека была уничтожена, количество пронариев взяли под контроль. Может, именно во время смуты Третий Святой переписал историю и создал Священное Писание. Или он сделал это раньше, Кенни не знал. В 1625 родился Лохрашин, а в 1652 Третий Святой попытался занять его тело и проиграл. 2 года трон святого занимал полубезумный Лохрашин и готовил свое возрождение. Перед смертью он объявил конец эпохи освобождения и провозгласил начало эпохи человечества. Спустя 50 лет, в 1704-м, родился Кенни. Непонятно, зачем нужен временной промежуток в 50 лет. Только Лохрашин может ответить на этот вопрос. «Да уж», — пробормотал Кенни, поднимаясь. Он вышел из шатра и подставил лицо слабому ветерку. Мысли крутились вокруг истории этого мира. Шараму, вторая святая, третий святой. Они жили сотни лет назад, но до сих пор имеют влияние. Кенни ощутил озноб, когда подумал об этом. Сколько сотен лет идет битва между второй и третьим? Почему Кенни так не повезло попасть на пересечение огня этих двух мастодонтов? К тому же нельзя сбрасывать со счетов Щараму. В видении второй она упомянула про создание кристалла духа. Что если и она оставила свой дух и активно вмешивается в борьбу? Эта древняя женщина создала бомбы, с помощью которых были уничтожены все сухопутные древние. Она сыграла решающую роль в становлении человечества. Сможет ли он, Кенни, когда-нибудь достичь подобного уровня? Создавать историю, менять ее, вмешиваться даже после своей смерти? Кенни передернул плечами, ощутив неясное волнение. Мысль поспешно перескочила на другую тему, не такую волнительную. Заговор древних. Если Аурелия не ошибается, то грядет катастрофа. Кенни до конца не понимал, что именно такое мир духов, но вряд ли его взрыв закончится чем-то хорошим. Где-то вдали зачирикала ночная птица. Словно звонок будильника, она пробудила Кенни от сложных дум. Смысл сейчас рассуждать на такие темы? Лучше заняться делами, пока рассвет не наступил. Кенни умылся и занялся созданием амулетов мира духов. Надо готовиться к туманному будущему, увеличивать свои силы и возможности. Неизвестно, сколько времени ему дала судьба, нужно пользоваться моментом, пока все вокруг спокойно. Кенни закончил создавать третий амулет, когда Крис позвал на завтрак. А дальше началась привычная рутина. Поели, собрали палатки, залезли в носорогов. Путь был такой же скучный и неинтересный, как всегда. Кенни проспал полноценные 7 часов, а остальное время занимался своими делами. Дополнял свиток с известной ему историей, примерно прикидывал, сколько времени и денег ему нужно для реализации своих планов, корректировал планы с учетом новой информации. Все-таки идти против третьего святого – это далеко не то же самое, что против его сына. Левый мизинец восстановил свои размеры, теперь осталось дождаться, когда окрепнут каналы Нади и Падмы. Правый указательный палец был близок к полному восстановлению. По приезде, сразу после ужина, Кенни вошел в мир духов. Ему не терпелось продолжить беседу с Аурелией. «Что за...» Кенни ошарашенно оглядывал черную землю. Трава превратилась в сажу, а деревянный дом — в пепелище. Не было и намека на зеленую поляну, что тут находилось еще вчера. Рядом мелькнула тень. На Кенни из леса бросился черный зверь, похожий на волка. Действуя на одних инстинктах, Кенни встретил монстра своим щитом. В его руке появился короткий клинок. Началось молчаливое сражение. Зверь действовал быстро и ловко. Он бил двумя передними лапами, то левой, то правой, иногда атаковал головой, раскрыв зубастую пасть. Кенни умело встречал каждый удар щитом и пытался достать врага мечом. При этом были активированы все приемы, кроме скольжения. Зверь и человек бились на огромных скоростях, стремясь подловить друг друга. Кенни сосредоточился на сражении, не думая ни о чем другом. Однако, когда из леса выбежали еще 3 теневых зверя, он вышел из транса. Кенни резко ударил щитом, отталкивая зверя. Быстро закинул в рот призрачный камень, активировал крылья ангела и взлетел. Успел с трудом, когтистая лапа полоснула по ноге, едва не выкинув Кенни в реальный мир. Сжимая зубы от боли, он полетел прочь из черного леса. Надо найти Люцию, спросить у нее, может, она что-то видела. Чернокрылый ангел нашлась на небольшом холмике. Она сидела на земле, скрестив ноги, лицом к черному лесу. «Хозяин!» Только увидев летевшего к ней Кенни, она вскочила и активировала свои крылья. «Спускаемся», — мрачно сказал Кенни, встретив Люцию. При взгляде на нее до его разума запоздалая пришла мысль. А вдруг эта Люция атаковала поляну? «Ты видела, кто уничтожил дом Аурелии?» — тяжело спросил Кенни, когда они приземлились на холмик. Он скривился от боли в ноге. «Уничтожил?» — удивилась Люция. «Нет, я сидела тут и ждала вас. Никто не залетал в лес». Кенни помассировал виски. А вдруг Аурелия сама уничтожила свою поляну и ушла в другое место? Если вспомнить, то она как-то быстро закончила разговор и отправила его в реальный мир. Но зачем ей это? Или же кто-то за ним следит? Например, тот старик, призрачный, верный слуга третьего. Или другой монстр, подчиненный бывшему святому. Он увидел врага своего господина и атаковал. Или, может, это Люция? У Кенни разболелась голова от мыслей. «Я выхожу», — предупредил он. «Вернусь попозже или завтра». «Поняла», — кивнул ангел. Кенни открыл глаза в реальном мире и шепнул. «Ты тут?» «Да». «Что-то случилось?» — встревожилась Ира, услышав голос брата. «Да, слушай». Рассказать о разговоре с Аурелией получилось только сейчас. Ира вернулась в голову брата уже после рассвета, поэтому пришлось ждать до ночи. Когда Кенни закончил, в шатре повисла тишина. Ире понадобилось 5 минут, чтобы все переварить и сделать выводы. «Все сложнее, чем мы думали», — медленно сказала она. «С третьим святым справиться будет тяжелее». «Не то слово», — криво усмехнулся Кенни. «Но Аурелия права. Он такой же человек. Не стоит его переоценивать». «Как думаешь, что случилось с ней?» — мрачно спросил Кенни. «Мне кажется, кто-то следит за тобой», — высказала свое мнение Ира. «Это самый логичный вариант». «Может, Люция?» — предположил Кенни. «Она ведь ангел третьего». «Вряд ли. Аурелия, скорее всего, заметила опасность, поэтому отослала тебя. Если бы это была Люция, она бы предупредила тебя». Кенни кивнул. «Хотя она могла специально не предупреждать. А может, и правда. Она сама ушла, инсценировав нападение». «Надо сходить к Фурухмину. Пусть он попробует связаться с ней». «Уверен, что стоит». Кенни и Ира несколько минут обсуждали, надо ли все рассказывать Фурухмину. Как много он знает. Ему известно, что в прано-черве сидит не Лох-Рашин, а третий святой. Фурухмин был уверен, что Аурелия поможет. Она и помогла, как только поняла, что через Кенни третий святой хочет воскреснуть. А затем исчезла, непонятно как. «Это ведь ничего не изменит», — говорила Ира. «Если Аурелия ушла сама, она не ответит Фурухмину». «Или ответит, но попросит тебе не говорить. В итоге мы все равно ничего не узнаем. А если она правда погибла, то Фурухмин может насторожиться. Вдруг он решит, что лучше тебя прикончить поскорее». «Да», — неохотно кивнул Кенни. «Лучше не стоит ему ничего говорить». Следующие 30 минут брат и сестра обсуждали свой план по уничтожению прано-червя в мозгу Кенни. Оба были уверены, что придется подготовиться гораздо лучше. Но полностью отрекаться от плана они не хотели. Пусть даже это третий святой, но все равно нельзя опускать руки. «Ладно, я спать буду», — предупредила Ира, когда обсуждение закончилось. «Я займусь червем-маткой», — вздохнул Кенни. «Надо побольше внимания ей уделять, а потом создам еще несколько амулетов». «Удачки тебе!» Кенни несколько минут собирался с мыслями, настраиваясь на работу. Он ощущал ментальную слабость, хотелось просто лечь и пролежать до рассвета, ничего не делая. Но нельзя. Кенни вытащил из артефактного холодильника червя-матку и продолжил свои эксперименты, не забывая все записывать. Когда до рассвета осталось 30 минут, он услышал шаги. Кенни начал поспешно убирать прано-червей в свои капсулы и очищать место работы. «Это я», — раздался голос Марианеллы. «Надо поговорить». «Минутку, я тут приберу все», — попросил Кенни. Закончив, он пригласил гостью в палатку. Марианелла вошла и даже не поморщилась от не очень приятного запаха, который остался после прана червей. В руках она держала деревянный ящик. «Вы решили принять мое предложение?» — воодушевился Кенни. «И да, и нет». Марианелла села перед Кенни и поставила рядом ящик. «Сперва тебе придется доказать свою квалификацию».